Глава 4. Часть 1. Сам образ был спусковым крючком. У всех магов были разные методы. Одни представляли себе, как боёк ударяет по капсуле патрона, другие, как что-то пронзает их сердце. Неожиданно большое количество магов полагалось на сексуальное возбуждение, к тому же многим среди них приходилось пользоваться наркотиками. Вне зависимости от метода, эти образы инициировали процесс обращения нервов в теле мага в магические цепи. Активируя эти цепи, маг соединялся с великой магической формулой, служившей основой, и превращал себя в систему для реализации таинств. Для Флю таким спусковым крючком была жажда. Бескрайняя пустыня, сухость во рту, с которой он ничего не мог поделать. Пот перестал течь уже давным-давно, и даже его глаза начали засыхать. Он готов был совершить любое злодеяние ради капли воды. Нет, такие мысли приведут лишь к смерти от обезвоживания. Используя обычную чистую жажду в качестве энергии, он подстегнул свои нервы. Внезапно на него нахлынуло чувство, словно с сосуда сорвало печать. Он повернулся, агония стала экстазом, жажда наслаждением. «Лидми! Ведите меня!» Едва прозвучали эти слова, мир изменился вместе с ним. 6 ножей взмыли в воздух и погрузились в каменный пол, словно тот был сделан из масла, формируя магический круг. Но 3 из них продолжили дрожать, им что-то сопротивлялось. Исход столкновения 2 сверхъестественных феноменов целиком зависел от навыков вовлеченных индивидов. Именно поэтому Флю даже не думал отступать. Еще раз распалив от в своем теле, он преобразовал ее в магическую энергию и вновь ударил ее по ножам. «Лидминал! Ведите меня сейчас же!» Вняв крику Флю и потоку магической энергии, ножи взлетели вверх и силой вонзились в ближайшую стену. Или так могло показаться. Когда инструменты Флю коснулись каменной поверхности, то, что должно было быть стеной, начало исчезать. Ножи упали на землю, и от стены не осталось ни следа. Другими словами, она была не настоящей. Установленный барьер не устоял перед путеводством астрологии Флю. «Хорошо справился», — раздался за его спиной элегантный голос. Спустя секунду к развершейся перед ними тьме протянулась бледная рука. «Кол! Пробудись!» В ладони Лувия Гелита Эдельфельд вспыхнуло пурпурное пламя. Могло показаться, что языки огня сожгут ее белую изящную руку, но пламя без всякого вреда окрасило багрянцем кожу девушки и разогнало мрак. Флю опустился на пол с усталым вздохом. «Это меня изрядно вымотало», — сказал он, вытерев пот со лба тыльной стороной ладони. На самом деле трюк, который только что провернул Флю, потребовал предельной концентрации, что отразилось на его лице. Он словно состарился лет на 10. Естественно, подобное происходило не всякий раз, когда он использовал магию, просто этот барьер в замке Адра был очень мощным. Покинув лорда Эльмилоя II и его друзей, Лувия и Флю начали обыскивать каждый угол замка. Взвинченная Лувия не пропускала ни пылинки, их поиски были такими дотошными, что, как казалось Флю, в сравнении с ними бледнел даже Эльмилой, ползавший на коленях с лупой в руке. «Ай!» Флю начал массировать шею в районе глотки. Похоже, это была реакция на использование магии. Мало того, что использовать магию в пределах замка было невероятно сложно, так это еще причинило боль, которая исходила от самих магических цепей. Мучительное ощущение трущихся друг от друга костей было совсем уж невыносимым от осознания того, что боль была лишь иллюзией, порожденной его цепями. «Магу такая боль должна быть в радость», — произнесла Луви, словно это было нечто само собой разумеющееся, и, едва заметно кивнув, сказала, словно на что-то намекая. «Действительно, дверь откроется перед достойным. Явно задача для мага». «Что ж, думаю, она права». Во всем, что касалось магии, секреты были жизненно необходимы. Недаром таинства назывались таинствами. Если их понять и не утратят свою силу, разумеется, увидев чью-то магию лишь единожды, раскрыть ее секреты не удастся. Именно поэтому лорд Эльмилой II внушал страх своей проницательностью. Ладно, если бы он просто интересовался историей или происхождением магии, но если он также проникал в мысли и теории тех, кто владел этой магией, Флю почувствовал, как по его спине пробежали мурашки. «Интересно, он сам это осознает? Но если бы ты и вправду знал магию, то понял бы, что лишь разрушаешь ее. Лорд Эльмилой II явно понял, что скрывалось за словами Лувии. И именно это разозлило ее еще сильней. В сравнении с Эдельфельтами, прозванными самыми элегантными гиенами, лорд Эльмилой II был еще большим вором. Если одного лишь взгляда на свойства магии юных магов ему было достаточно, чтобы узреть их природу, он в определенном смысле будто крал таинство из их будущего. «И этот человек-лорд?» Самое высокое положение в часовой башне, занимаемое лишь 12 магами. Или, может, они были теми еретиками, которые не пожелали оставаться в рамках ассоциации, не захотели быть разрушителями. Освещая путь пурпурным пламенем в ладони, Луви осторожно спускалась по возникавшим из тьмы ступеням. Даже столь незамысловатые движения она совершала с элегантностью танца. Вскоре они остановились перед деревянной дверью, которую она открыла без всяких колебаний. «Что за чёрт?» Флю поспешно зажал ладонью рот и нос. В комнате царила жуткая вонь. Если бы его попросили описать её словами, он бы сказал, что кто-то словно выпотрошил целое стадо домашнего скота, смешал все внутренности в одну кучу и оставил гнить на несколько лет. Несмотря на прижатую к лицу ладонь, вонь просочилась в его глотку и лёгкие, из-за чего Флю пришлось отчаянно сопротивляться рвотным позывам. «Похоже, мы нашли, что искали», — нахмурилась Луви, тоже прикрыв нос ладонью. В сравнении с остальными помещениями замка, это было очень тесным. В комнате без окон были лишь кровать, стол, серебряная пентаграмма и медный кубок. На полках лежали разные маленькие приборы, явно предназначенные для использования в магии. Помимо них, по всей комнате можно было заметить множество инструментов с лезвиями и шипами, покрытых ржавчиной и тёмными пятнами. «Устройство для пыток?» Флю вспомнил различные пыточные приспособления, которые видел в прошлом, вроде «Железной девы» и «Медного быка». Больше всего тревожило то, что все инструменты либо напоминали ангелов внешне, либо были покрыты узорами с ними. Образ обычно милого амура, запятнанный засохшей кровью, был неожиданно отталкивающим. Похоже, что это была личная комната Эшборна. Мебель, магические приборы, инструменты для пыток – всё погрязло в образах ангелов. Своими небольшими размерами комната создавала впечатление ловушки на дне глубокого болота. «Это здесь Гирион Эшборн восстанавливал магические метки?» «Или, может, здесь он извлекал их из тел?» – ответила Лувия. Внезапно в голове Флю вспыхнули образы инструментов для пыток, которые использовали для того, чтобы сдирать кожу жертв во времена охот на ведьм. Даже матёрый наёмник вздрогнул при этих словах. «Картина?» Взгляд Флю остановился на одной из полок, где стояло нечто, явно не вписывающееся в обстановку. Это была маленькая картина, написанная так детально, что он сначала даже спутал её с фотографией. Однако, не обратив на Флю внимания, Лувия направилась прямо к столу. На покрытой пылью столешнице было запечатлено множество магических кругов. «Значит, это основополагающая формула Эшборна?» «Подожди!» Даже если не брать в расчёт саму комнату, шанс того, что в этих магических кругах таилась опасность, был велик. Но Лувия, которая-то, похоже, не волновала, провела пальцем по одному из них. Раздался щелчок, и круг отреагировал зарядом молнии. Описав дугу, она ударила по кольцу Лувии и исчезла во вделанном в украшение драгоценном камне. Лувия, как ни в чём не бывало, продолжила изучение магических кругов. Увидев слова, написанные вокруг них, она зачитала вслух. «Асмодей, Бельфигор, Баал, Андромелех, Лилит». Услышав эти зловещие имена, Флю выгнул бровь. «Демоны? Или скорее падшие ангелы? Или, может, Клиппот? Ты быстро схватываешь, не так ли? Тёмная сторона сферот, лежащих в основе кабалы. Я ожидала увидеть описание добродетелей и ангелов, к которым стремятся люди, чтобы попасть в рай, а не пороков и падших ангелов, низвергнутых в ад. Похоже, это истинная природа основы замка Адра». Лувия ненадолго замолчала, после чего вдруг улыбнулась, словно увидела прекрасный цветок. «Да, теперь у нас есть вся необходимая информация. Ну что, покажем им, как ведут дела Эдельфельта?»